Тексты автобиографического и квази-автобиографического характера. Утро. Да. Сегодня я видел сон о собаке. Она лизала камень, а потом побежала к реке и стала смотреть в воду. Она там видела что-нибудь? Зачем она смотрит в воду? Я закурил папиросу, осталось еще только две. Я выкурю их, и больше у меня нет. И денег нет. Где я буду сегодня обедать? Утром я могу выпить чай. У меня еще есть сахар и булка, но папирос уже не будет, и обедать негде. Надо скорее вставать. Уже половина третьего. Я закурил вторую папиросу и стал думать, как бы мне сегодня пообедать. Фома в 7 часов обедает в Доме печати. Если прийти в Дом печати ровно в 7 часов... встретить там Фому и сказать ему: «Слушай, Фома Антонович, я хотел бы, чтобы ты накормил меня сегодня обедом. Я должен был получить сегодня деньги, но в сберегательной кассе денег нет. Можно занять 10-ку у профессора. Но профессор, пожалуй, скажет: «Помилуйте, я же вам должен, а вы занимаете». Но сейчас у меня и нет 10. Я могу вам дать только 3. Или не-не-не-не-не, профессор скажет: «У меня сейчас нет ни копейки». Или нет, профессор скажет не так, а так: «Вот, вам рубль, и больше я вам ничего не дам. Ступайте и купите себе спичек». Я докурил папиросу и начал одеваться. Звонил Володя. Татьяна Александровна сказала про меня, что она не может понять, что во мне от Бога и что от дурака. Я надел сапоги. На правом сапоге отлетает подметка. Сегодня воскресенье. Я иду по Литейному мимо книжных магазинов. Вчера я просил о чуде. Да-да, вот если бы сейчас произошло чудо. Начинает идти полуснег, полудождь. Я останавливаюсь у книжного магазина и смотрю на витрину. Я прочитываю 10 названий книг и сейчас же их забываю. Я лезу в карман за папиросами, но вспоминаю, что у меня их больше нет. Я делаю надменное лицо и быстро иду к Невскому, постукивая тросточкой. Дом на углу Невского красится в отвратительную желтую краску. Приходится свернуть на дорогу. Меня толкают встречные люди. Они все недавно приехали из деревень и не умеют еще ходить по улицам. Очень трудно отличить их грязные костюмы и лица. Они топчутся во все стороны, рычат, толкаются. Толкнув нечаянно друг друга, они не говорят «простите», а кричат друг другу бранные слова. На Невском страшная толчая на панелях. На дороге же довольно тихо. Изредка проезжают грузовики и грязные легковые автомобили. Трамваи ходят переполненные, люди висят на подножках. В трамвае всегда стоит ругань. Все говорят друг другу «ты». Когда открывается дверца, то из вагона на площадку веет теплый и вонючий воздух. Люди вскакивают и соскакивают в трамвай на ходу, но этого еще делать не умеют и скачут задом наперед. Часто кто-нибудь срывается и с ревом и руганью летит под трамвайные колеса. Милиционеры свистят в свисточки, останавливают вагоны и штрафуют прыгнувших на ходу. Но как только трамвай трогается, бегут новые люди и скачут на ходу, хватаясь левой рукой за поручни. «Сегодня я проснулся в 2 часа дня». Я лежал на кровати до 3, не в силах встать. Я обдумывал свой сон. Почему собака посмотрела в реку и что она там увидела? Я уверял себя, что это очень важно обдумать сон до конца. Но я не мог вспомнить, что я видел дальше во сне, и я начинал думать о другом. Вчера вечером я сидел за столом и много курил. Передо мной лежала бумага, чтобы написать что-то, но я не знал, что мне надо написать. Я даже не знал, должны быть это стихи, или рассказ, или рассуждение. Я ничего не написал и лег спать. Но я долго не спал. Мне хотелось узнать, что я должен был написать. Я перечислял в уме все виды словесного искусства, но я не узнал своего вида. Это могло быть одно слово, а может быть, я должен был написать целую книгу. Я просил Бога о чуде, чтобы я понял, что мне нужно написать. Но мне начинало хотеться курить. У меня оставалось всего 4 папиросы. Хорошо бы хоть 2, нет, 3 оставить на утро. Я сел на кровать и закурил. Я просил Бога о каком-то чуде. Да, да, надо чудо. Все равно какое чудо. Я зажег лампу и посмотрел вокруг. Все было по-прежнему. Но ничего и не должно было измениться в моей комнате. Должно измениться что-то во мне. Я взглянул на часы. 3:07. Значит, спать я должен, по крайней мере, до 11:30. Скорее спать! Я потушил лампу и лег. Нет, я должен лечь на левый бок. Я лег на левый бок и стал засыпать. Я смотрю в окно и вижу, как дворник метет улицу. Я стою рядом с дворником и говорю ему, что прежде чем написать что-либо, надо знать слова, которые надо написать. По моей ноге скачет блоха. Я лежу лицом на подушке с закрытыми глазами и стараюсь уснуть, но слышу, как скачет блоха, и слежу за ней. Если я шевельнусь, я потеряю сон. Но вот я должен поднять руку и пальцем коснуться лба. Я поднимаю руку и касаюсь пальцем лба. И сон прошел. Мне хочется повернуться на правый бок, но я должен лежать на левом. Теперь блоха ходит по спине. Сейчас она укусит. Я говорю: ох, ох. С закрытыми глазами я вижу, как блоха скачет по простыне, забирается в складочку и там сидит смирно, как собачка. Я вижу всю мою комнату, но не сбоку, не сверху, а всю сразу, за раз. Все предметы оранжевые. Я не могу заснуть. Я стараюсь ни о чем не думать. Я вспоминаю, что это невозможно, и стараюсь не напрягать мысли. Пусть думается о чем угодно. Вот я думаю об огромной ложке и вспоминаю басню о татарине, который видел во сне кисель, но забыл взять в сон ложку. А потом увидел ложку, но забыл, забыл, забыл. Это я забыл, о чем думал. Уж не сплю ли я? Я открыл для проверки глаза. Теперь я проснулся. Как жаль, ведь я уже засыпал и забыл, что это мне так нужно. Я должен снова стараться заснуть. Сколько усилий пропало зря. Я зевнул, а мне стало лень засыпать. Я вижу перед собой печку. В темноте она выглядит темно-зеленый. Я закрываю глаза, но печку видеть продолжаю. Она совершенно темно-зеленая, и все предметы в комнате темно-зеленые. Глаза у меня закрыты, но я моргаю, не открывая глаз. Человек продолжает моргать с закрытыми глазами, думаю я. Только спящий не моргает. Я вижу всю свою комнату и вижу себя, лежащего на кровати. Я покрыт одеялом почти с головой. Еще только торчит лицо. В комнате все серого тона. Это не цвет. Это только схема цвета. Вещи загрунтованы для красок. Но краски сняты. Но эта скатерть на столе, хоть и серая, а видно, что она на самом деле голубая. И этот карандаш, хоть и серый, а на самом деле он желтый. Заснул, слышу я голос. 25 октября 1931 года. Воскресенье.